Тихо выругавшись, Нара бросился к стене какой-то постройки, вырисовавшейся в уже начавшей светлеть дымке. Хоть какая-то защита с тыла, бурый кирпич кладки, отличающийся от материала, слагающего большую часть замка, позволил Нара сориентироваться. Слепая удача вывела его к зданию госпиталя. Значит, где-то неподалеку должны быть и Наимию. Двинувшись вдоль стены туда, где располагался вход в здание, он вскоре услышал звуки боя. Аккуратно заглянув за угол, Шикамару обнаружил своих подруг, отбивающихся от пары воинов камня. Ина сидела, безучастно привалившись к стене. Возвышающийся над ней шиноби, хотя и принадлежал, судя по снаряжению, Киви, сражался с собственными соратниками. Множество мелких ран и заторможенные движения указывали на жертву техники Яманака. Утративший контроль над собственным телом, шиноби теперь служил живым щитом, весьма эффективным. Напарники захваченного явно избегали нанесения тому серьезных увечий, пусть это и завершило бы схватку. Рядом с марионеткой сражалась Мию, отчаянно отбивающаяся от своего противника. Ильянин явно не справлялась с темпом боя. Левый рукав куртки промок от крови, рука двигалась скованно. Кунай в правой далеко не всегда успевал за атаками врага. Лицо девушки покрывали порезы, куртка и чунинский жилет были истрепаны. Еще два тела лежали у ног сражающихся. Одно уже неподвижное, второе еще дергающееся в конвульсиях. Штатные ильянины крепости проиграли свою схватку. Шикамару успел вовремя. Наложенная им гендзюцу переломила ход сражения, заставив противника Мию парировать несуществующий удар. Кунайчи не сплоховала, воспользовавшись шансом и вогнав кунай в шею бойца Ивы. Второй шиноби, видя судьбу товарища, попытался разорвать дистанцию. Но получившая наконец свободу маневра, Мию метнула клинок, используя все возможности модифицированных ильиндзюцу мышц. Кусок железа, казалось, испарившийся из руки кунайчи, перебил коленный сустав ивовца, заставив того рухнуть на землю. Подняться ему уже не дали, управляемый на шиноби просто навалился сверху, блокируя движение. Кунай Мию и подоспевшего Шикамару оборвали жизни искованного противника и марионетки Яманака. «За мной!» Подхватывая под руку пошатывающуюся Ина, Шикамару метнулся внутрь госпиталя, у входа в который разыгрался бой. За время схватки пыль в воздухе почти рассеялась. Еще немного, и в дело вступит Джинчурики. Но в разуме аналитика уже складывался план спасения. Что происходит? Шипя от боли и придерживая раненую руку, Мию спешила за Нара. Накопитель защиты уничтожен. Замок атакуют двое джинчурики. Нужно убираться, Шикамару говорил отрывисто, на ходу припоминая план постройки. Стой, надо найти наших, Ина, наконец, пришла в себя после использования чрезмерно сложной техники. Шина и Киба были у накопителя, глухо ответил на мгновение остановившийся Нара. Куриная я потерял из виду во дворе. Че что? Побледневшая Яманака споткнулась, осознавав сказанное, но, все потом, Шикамару обернулся на кунайчи. Для того, чтобы захватить замок, не нужно двух джинчурики, его уничтожат. Быстрее, они вихрем пронеслись по пустующим коридорам замкового госпиталя. Бой начался и закончился слишком быстро, чтобы здесь появились пациенты. Спустя десяток секунд шиноби оказались на крыше двухэтажной постройки, возведенная позже остальной крепости. Она имела обычную двускатную кровлю, которая теперь прикрывала шиноби от случайных взглядов со двора. Здание располагалось у западной стены замка. Преодолев разделяющий их проход одним прыжком, маленький отряд бегом бросился вверх по стене. Несколько последних шагов были самыми опасными, низкий госпиталь уже не мог их прикрыть на вершине стены. Взлетая на парапет, Шикамару каждое мгновение ожидал жара бомбы Биджу в спину, но повезло, их не заметили. Уже опускаясь на пол боевой галереи, Нара услышал грохот взрыва где-то в противоположной части замка. Джинчурики вступили в дело. Бросив лишь один взгляд на пустующую стену, все бойцы поспешили внутрь. Когда стали понятны масштабы прорыва на дворе, шиноби выбрались наружу. Кибадзё стоял на самом берегу реки. С запада каменная кладка замка практически без стыка переходила в отвесный обрыв, омываемый водой. Спустя минуту трое канаховцев уже спускались по течению в воздушном пузыре, созданном и удерживаемом под водой благодаря Суэтану Мию. Щупальца гигантского осьминога, разламывающие башни Кибадзё, были последним, что они увидели, прежде чем скрыться под речной гладью. Работа шла медленно. Суетящиеся вокруг станка мастеровые поминутно останавливали вращение заготовки, то проверяя ее центровку, то очищая длинное сверло от стружки. Технология явно была далека от совершенства, требуя немалой искусности исполнителей. Тем не менее, дело двигалось. Рано или поздно стальная болванка превратится в то, для чего предназначалась, в ружейный ствол. Варкастер наблюдал за работой мастеровых глазами мертвой мыши, закрепив маленькую нежить под потолком, в углу цеха. Успевший облазить всю территорию небольшого производства, маг не обманывался кажущейся суетливостью рабочих. На складе готовой продукции он успел обследовать конечные результаты их труда. В мире шиноби огнестрельное оружие опоздало на поля сражений. К тому времени, как технологии литья и металлообработки достигли достаточного развития, чтобы создать стволы пушек, армии неодаренных уже сошли со сцены, уступив место шиноби. Не испытывающие потребности вооружать многочисленные полки бронебойным оружием, правители странной феодалы обошли своим вниманием зарождающуюся технологию. Лишенные тем самым финансирования, пушки и порох прозябали на задворках военной науки, заняв, в конечном счете, узкую нишу корабельной артиллерии. Были попытки создать и ручной огнестрел, но громоздкие фитильные ружья не снискали никакой популярности. Без денежной поддержки изобретательская мысль не смогла добраться даже до идей ударно-кремневого или колесцового замка, не говоря уж об унитарном патроне. Шиноби также остались равнодушны к подобному виду вооружения. Прицельная дальность в пару десятков метров была смехотворна, не оправдывая необходимость таскать за собой громоздкую железку. Ко всему прочему, способную выстрелить лишь раз, требуя затем длительной перезарядки. Но время не стояло на месте. Совершенствовались технологии выплавки и обработки стали. На смену ручному труду пришли машины. Пытливые умы получали в свое распоряжение все больше возможностей. Кто-то додумался, как повысить точность стрельбы. Кто-то догадался, как это могут использовать шиноби. Лежавшие в ящиках на складе готовые ружья были простые и незамысловаты. Стальной ствол, сантиметров 70 длиной, ложе, явно позаимствованное у арбалетов, да и все. Ствол заваривался с одной стороны, от его торца отходила полоска чакропроводящей стали, обвивая деревянный приклад. По сути, конструкция представляла собой примитивный штуцер. Заряжание предполагалось дульное, воспламенение заряда чакрой, райтоном или катоном. Деталью, превращавшей ранее бесполезные игрушки в оружие шиноби, были нарезы в канале ствола. Варкастер не был знатоком или ценителем огнестрела и не мог точно сказать, насколько удачен примененный в Иви профиль борозд. Однако, опираясь на историю Каирна, маг предполагал, что прицельная дальность подобных ружей вполне может достигать 100-150 метров. Это меняло очень многое. Бои шиноби происходили на среднеближних дистанциях. Применять большинство техник с расстояния свыше пары десятков метров редко имело смысл, слишком большое время давалось противнику на то, чтобы среагировать. Но пули были быстрее любой техники. В Каирне, ускорив свое восприятие до предела, маг едва замечал выпущенные стрелками снаряды. В отличие от некроманта, Ульгрим, находясь в боевом трансе, был способен и увернуться от них. Ничтожной паузы между вспышкой выстрела и пулей грандмастеру хватало, чтобы среагировать. Но даже для него это было фокусом на пределе возможностей, зависящим от множества обстоятельств. Штуцеры позволяли атаковать неожиданно с дистанции вне привычного шиноби радиуса, в котором они контролировали окружение. Для выстрела требовался мизер чакры. По сути, это было оружием слабых против сильных. Какие-нибудь средние руки чунины, особенно владевшие скрытым, произведя один единственный слаженный залп из засады, имели определенные шансы уничтожить команду с джонинами уровня Какаши. В памяти невольно всплывали услышанные в Кибадзё новости о пропавших патрулях. Многие ли шиноби способны повторить то, что когда-то делал Ульгрим? Повторить, не владея методами искусственной выработки и закрепления рефлексов, и будет ли этого достаточно? Варкастер терпеть не мог сражаться со стрелками. Культисты и мутанты, вооруженные огнестрелом, в начале войны за Каирн представляли для некроманта едва ли небольшую проблему, чем демоны и одержимые маги. Ни раз и ни два свистящие над головой пули заставляли Варкастера вжиматься в грязь. Путь сквозь рассекающий воздух металл обычно прокладывали безропотные трупы. Добравшись до стрелков, они давали Ульгриму возможность совершить рывок, вступить в ближний бой, учиняя резню. Конечно, позднее этот вопрос потерял свою актуальность. Рядовые стрелки уже не могли противостоять друзьям, достигшим вершин в своих искусствах. Варкастер обзавелся дальнобойными заклятиями и провозвестником смерти. Ульгрим создал удар из тени, слишком стремительной для рядовых солдат. Обоим стала доступна артефактная защита, способная остановить неожиданную атаку и дать время среагировать. Но здесь и сейчас у мага не было артефактов, оружие окажутся в руках шиноби, а отнюдь не простых смертных. Даже чистый разум не позволит всегда быть готовым к атаке с любого направления и дистанции в сотни метров. Впервые миссия не оставляла Варкастера равнодушным. Идея уничтожить производство ручного огнестрельного оружия вызывала у него искренний энтузиазм. И пусть демона, выпущенного из пентаграммы, обратно уже не загнать, маг хотя бы получит время, чтобы выработать ответные меры на новую угрозу. Вот только оставался вопрос, как решать поставленную задачу. Изначально предполагалось, что им потребуется уничтожить только машины. Однако Варкастер видел, это станет лишь незначительной отсрочкой. Останутся рабочие, знакомые с технологическим процессом. Останется тот, кто разработал метод нарезки стволов и станок для выполнения этой операции. Чтобы по-настоящему остановить производство, требуется уничтожить и железо, и людей. В общем-то, решаемая задача, разрушительного потенциала небольшого отряда Канахи хватит на это с избытком. Тем более, что охрана на заводе была минимальной. В самом сердце Ивагакури больше и просто не требовалось. Лежащая в кольце неприступных гор, деревня, скрытая в камне, представляла собой запутанный лабиринт вырезанных из скал построек. Славящиеся искусностью в обработке камня и мастерством Датона, шинобиевы возводили наиболее монументальные сооружения этого мира. Пиками устремлялись в небо многоэтажные башни. Жилые дома уступами гранитных утесов возвышались над узкими, извилистыми улочками. Скрытая деревня казалась естественным продолжением окружающих ее скал. Насколько приятно жить среди давящих массивов камня, Варкастер не знал, но вот с точки зрения обороны Ивагакури была расположена отлично. Попасть в город можно было всего по пяти дорогам, для полного контроля которых требовалось лишь несколько десятков шиноби. Мастера Датона завершили начатой природой, превратив скалы вокруг города в неприступную стену. На возвышающихся над ней горных пиках были оборудованы смотровые башни. Вооружившись отличной оптикой, размещенные на них посты контролировали не только подступы к городу, но и воздушное пространство. Летающие призывы не были большой редкостью. Отряду Какаши удалось подобраться к границам Кокуризата, однако вопрос о проникновении внутрь оставался открытым. Путь для крыс Хината нашла довольно быстро, но для людей он не годился. Вдобавок, Бейкуган не дотягивался до самой их цели. Обследовать завод Варкастеру пришлось уже самостоятельно. Сочтя, что ничего нового он не увидит, некромант направил своего наблюдателя в вентиляцию, по которой тот и проник в цех. Там он, наконец, развеял волю склепа, которую поддерживал вот уже 10 часов. Открыв глаза, маг вновь оказался в их маленьком убежище. Несмотря на разгар дня, запрятанный на дне ущелья пещерки свет почти не достигал. Вся команда была здесь, дозор несла Хьюга, не нуждавшаяся в выходе на поверхность. Ну наконец-то, первым заметил пробуждение Варкастера Итачи. Хаэма, привалившийся к стене напротив мага, Какаши открыл глаз, скидывая дрему. «Докладывай», — рассказывал маг обстоятельно, подкрепляя слова зарисовками планов интересующего их здания, кроками городских улочек и схемами станков. Рисунки пошли по рукам. Какаши, Итачи и Ульгрим наперебой задавали вопросы. Молчала лишь Хината, занятая наблюдением за местностью. В довершении рассказа, Варкастер выложил и свое мнение о цели их миссии. Идея убрать всех, кто связан с производством, конечно, хороша, но проникнуть в Ивагакури непросто. И еще сложнее будет оттуда убраться, когда нашумим. Главной причиной привлекать вас с Хинатой была возможность нанести удар скрытно, из безопасного удаления. Или ты сможешь выполнить задачу, используя одних крыс? Не смогу, был вынужден признать некромант. Можно проникнуть в город на воронах, предложил Итачи. Наблюдатели на скалах, ночью. Учиха не то чтобы спорил, скорее, отрабатывал вариант до конца. Что-то я сомневаюсь, что ивовцы не ставят на дежурство кого-нибудь с призывами из ночных животных и сенсоров. Можно пройти, полагаясь на мои глаза, вступил в разговор Ульгрим, доселе молча валявшийся на земле, закинув ноги на каменный уступ. Какаши с сомнением перевел взгляд на ученика. Хотя способность к видению будущего изрядно им помогла, позволив подобраться к скрытой деревне довольно легко, безоговорочно доверять Мангеке Шарингану Джонин не спешил. Краем уха слушая дискуссию, Варкастер перебирал собственные возможности, пытаясь найти что-то сообразное ситуации. Нежить, в Ивагакуре покойников не сжигали, а хоронили в запечатанных нишах. В катакомбах скрытой деревни своего некроманта ждала целая армия мертвецов. Идеальный отвлекающий маневр. Но, увы, даже в трансе заклинания пятого круга пока не давались Варкастеру. Без владычества же дотянуться отсюда до мертвых тел невозможно. Что возвращало к вопросу проникновения в город. Демоны, повторив призыв воронов или гончих с десяток раз, он наверняка притащит что-то убойное. Вот только появится оно рядом и интересоваться будет в первую очередь самим магом. Да и сколько продержится потусторонняя тварь против шиноби предсказать нельзя. Распад, заклятие четвертого круга, хотя и требовали пока неприемлемой в бою концентрации, уже были Варкастеру доступны. Но чем они помогут? Пробурить тоннель лучом расщепления, хоть и долго, но реально. Вот только наивно считать, что в цитадели мастеров Датона не заметит вторжения в собственные недра. По той же причине остальные уже отбросили аналогичный вариант, строящийся на способностях Какаши. А что с чакрой? Цепи? Бесполезны. Ветер? Тоже. Фуин. Хирайшин был бы очень кстати, но Варкастер так и не сподобился начать его изучение, банально не хватало времени. Освоить же столь сложную технику в полевых условиях. Базовый вариант Хирайшина, первый результат труда Минато Намикадзе, представлял из себя последовательность в 4 десятка печатей. Нет, на ходу такое не освоишь. Выполнение ручных печатей запускало по чакросистеме шиноби нечто подобное кругам на воде. Накладываясь друг на друга, эти колебания и порождали состояние, необходимое технике. Проблема заключалась в том, что печати всегда являлись некоторым обобщением. Результат их применения нуждался в коррекции силой воли пользователя, что приводило к необходимости долгих и нудных тренировок, в процессе которых требовалось прочувствовать технику, научиться сглаживать грубость печатей. Для простых техник вопрос дней, для Хирайшина Варкастер не мог произвести оценку. Были ли другие пути? Конечно, взаимодействие 40 источников колебаний не самая сложная задачка для архимага, способного играючи манипулировать многомерными конструкциями заклинаний. Вот только шиноби, к раздражению Варкастера, не удосужились разработать математический аппарат для подобных расчетов, делая мощь чистого разума практически бесполезной. Создать же новую науку на коленке, походя, было нереально даже с его способностями. Маг вновь прислушался к разговору. «Не нужно лезть на стены, пройдем через ворота», — напирал Итачи. Пока Варкастер витал в своих мыслях, Учиха успел что-то придумать, теперь доказывая свою правоту командиру. Днем, через ворота, Какаши улыбнулся одним глазом и развел руками. «Возможность ошибки ты уже не допускаешь?» «Допускаю, но у нас есть Саске», — кивнул Итачи в сторону брата. «Если я ошибусь, он узнает об этом заранее и предупредит». На некоторое время установилась тишина. «Допустим, с помощью гиндзюцу и предвидения мы проникнем в город. Как уходить-то будем?» «Нашумев». «Шуметь не нужно», — вмешался в разговор Варкастер. «Оказавшись на объекте, за ночь я смогу превратить его в ловушку. Активировать ее можно будет уже издалека, крысой. Днем пришли, ночь на минирование, на следующий день свалим. Потом бах и готово», — поддержал мага Ульгрим. Хатаки раздумывал долго, пристально разглядывая лица Итачи и своих учеников. Наконец, кивнув каким-то своим мыслям, озвучил. «Хорошо, давайте обсудим детали». Ущелье петляло, следуя прихотям когда-то прорезавших его вод. Зажатая каменной тесниной, дорога извивалась змеей, повторяя путь древних потоков. Очередной поворот, и скалы разошлись, открывая вид на перегородившую путь стену. Скрип колес, 20 метров. Телега, трясясь и громыхая, торопится к воротам. Пара чернявых братцев на облучке спешит, понукая тщедушную клячу. Рынки уже открыты. Другие крестьяне давно прошли. Дорога почти пуста в этот без малого полуденный час. Раздолбаи потеряли где-то целое утро. Чунин отлип от стены, неторопливо направившись к застывшей повозке. Окинул взглядом сваленные в кучу мешки. «Трива, у Хинаты ногу видно, поправьте мешковину», — тихо шипит из-под соломенной шляпы Ульгрим. Скрип колес, 15 метров. Шиноби отлипает от стены, оглядывает застывшую повозку. Машет рукой: «Проезжайте». Не замечая плещущих тамаи в глазах мастера гиндзюцу, «Трива». Скрип колес, 10 метров. Справа под навесом. «Не то устойчив, не то ты зевнул». «Понял», — так же тихо шепчет в ответ Итачи. Скрип колес. Пляшут тамаи шарингана. Мастер иллюзии оплетает нитями гиндзюцу пост в воротах Ивагакуре. Ему давно не нужно глядеть в глаза своих жертв. Здесь ничего нет, просто пастухи, везущие свежатину на рынок. Два братца раздолбая. Здесь ничего нет, трево. Мангеки Шаринган пульсирует, хлещет чакру, словно дорвавшийся пьяница, саке. Ульгрим видит привратную площадь и въезжающую на нее телегу, видит караульных, видит безумие магии и феерию техник, видит мертвых соратников и врагов, ставших марионетками некроманта. Но интересует его не это. Напрягая глаза, грандмастер вглядывается в ту телегу, что, погромыхивая, сворачивает в переулок, увозя из виду двух братцев-раздолбаев. Над воротами. Последнее предупреждение. Скрип затихает. Сейчас догнала Ульгрима. Что тут у вас? Так это, барашков на рынок везем, откликается мечник. И точи сейчас не до разговоров. Секунды тают вместе с чакрой, пока шиноби со стекленевшими глазами осматривает повозку, не замечая силуэтов тел, едва скрытых мешковиной. Ну, езжайте, вялый взмах рукой. Телега сворачивает в переулок. Привратная площадь остается позади, но Ульгрим, не в силах оторваться, продолжает смотреть вперед, туда, где в 20 секундах от него город исчезает в серой пелене ничто. Мир разлетелся вдребезги и снова сжался, теряя четвертое измерение под тихое ругательство мечника. Что? Голос Итачи напряжен, до ворот еще рукой подать, и он пока не уверен, удался ли план. Чуть отключки от чакры истощения не дождался. Ульгрим потер глаза, вспоминая надвигающуюся на него пустоту. Значит, он не может увидеть будущее, если будет находиться в нем без сознания. Интересно, что на это скажет Варкастер. Прошли, да. Пусть самое сложное позади, расслабляться еще рано. И в Агакуре полна шиноби, способных разглядеть истинную суть двух крестьян и трясущегося в телеге груза. Но они не зря провели двое суток, строя планы и безжалостно эксплуатируя способности некроманта и Хьюги. Каждый шаг просчитан. Путаница запущенных улочек и толпы небогато одетого народа. Черный город, вотчина неодаренных. Шиноби встречаются здесь редко. Нечего наделенным чакрой убийцам делать среди дешевых лавок и грязных рынков. Уверенно ведя повозку, словно каждый день следовал этим маршрутам, Итачи спокойно добрался до одного из глухих переулков, недалеко от входа в катакомбы. Хината, обернувшись на груз, спросил Ульгрим. Чисто. Действуем. Какаши одним движением выскользнула из мешка. Дальнейшее заняло считанные секунды. Раз одна из бесчисленных печатей хранения Варкастера разрождается большим транспортировочным свитком. Два. В центр Фуин, расстеленный прямо на мостовой, становится телега. Распряженная лошадь карабкается сверху, послушная воле некроманта, жизни в кляче еще меньше, чем кажется на первый взгляд. Три. С изрядным хлопком их транспорт исчезает в Фуин. Полминуты, и вот отряд размещается в подвале соседнего дома на дневку. «Хорошо прошли, молодцы», — кивнул Учиха Мхатаке. «Ага, хорошо», — эхом отозвался Ульгрим. Сейчас, когда у него появилось время остановиться и подумать, мечник сполна оценил те варианты будущего, которые так и не случились. Абсолютная визуальная память Шарингана работала с техниками Мангики в полной мере. С безжалостной отчетливостью Ульгрим видел то смерть Хинаты, не успевший выскочить из злополучной телеги, то Какаши, пробитого насквозь каменным шипом, то брата, пропустившего фатальный удар меча. И только Варкастер напрасно умирать упорно отказывался, раз за разом сжигая Ивагакури в пламени бездны. Мечник усмехнулся, тряхнул головой, отгоняя призраки несбывшегося. Пустое, всего лишь засевшие в памяти сны. Для Ульгрима день прошел быстро. Растративший почти всю чакру на работу Мангики Шарингана, он лишь ел и дремал в полглаза, восстанавливаясь для обратной дороги. «Пора», — голос Хатаки вырвал мечника из сна. Уже стемнело, в заваленном хламом подвале не было видно низги. «Подстрахуйте Наруто». «Есть», — отозвался Ульгрим, активируя Шаринган и хватая друга за рукав. В их компании лишь у некроманта не было додзюцу, способного разогнать тьму. Запросто может нашуметь. Город не спал, в центре, залитым светом тысяч фонарей, кипела жизнь. Где-то там разносились над крышами музыка и смех, война шиноби мало влияла на жизнь обеспеченных обывателей. Горожане радовались последним теплым ночам задержавшегося лета, но конаховцы были далеки от веселья, аккуратно пробираясь к цели неосвещенными переулками. В рабочих кварталах царила тишина, местные обитатели не могли себе позволить ночные кутежи. Утром на работу, будешь спать на ходу, мигом выгонит с теплого местечка в цитадели шиноби. Вскоре пейзаж изменился. Громады жилых домов остались позади. Лазутчики вступили в промышленный район. Здесь путь усложнился, Среди замерших в тишине цехов и ангаров были и те, что охранялись шиноби. К счастью, в самом сердце Кокуризата дежурство несли бойцы далеко не из лучших. Заранее предупреждаемые Хинатой, конаховцы легко избегали встреч. Гиндзюцу Итачи оставалось невостребованным вплоть до самой цели. Нужный им цех прятался в самом центре квартала. Его закопченные стены несли на себе следы многих лет использования. На фоне заводской грязи ярко выделялись тщательно заделанные трещины и пятна новой штукатурки, следы недавнего ремонта. Рядом, прижимаясь к громаде своего старшего брата, расположились несколько построек поменьше. Новодел, возведенный после начала работы над ружьями. По словам некроманта, там располагались склады и стрельбища для испытаний готовых изделий. Охрана, конечно, была на месте, но тройка чунинов, лишь один из которых честно бодрствовал, не стала помехой Итачи. Спящие уснули еще глубже, пали над ухом из пушки, не проснутся. Бодрствующий тоже не увидит и не услышит ничего лишнего. Пришло время действовать Какаше и Варкастеру. В четыре руки Джонин и его ученик минировали завод, тенями скользя в неверном свете звезд, на ходу перекидываясь тихими фразами. Иногда Ульгрим ловил удивленный взгляд бывшего наставника, хотя основы взрывного дела он им преподавал, маг выказывал куда более глубокие знания. Что такое расчет характеристик взрывной волны для архимага? Легкая разминка для ума. Управились точно по графику, отправившись в обратный путь затемно. Когда небо начало светлеть на востоке, отряд уже вновь спрятался в облюбованном подвале. Краткий сон, и вот, незадолго до полудня, тщедушная кляча вновь тащит телегу, на облучке которой скучает пара чернявых братьев. Сегодня народу на площади много больше, чем вчера. Какой-то обоз вползает в город, колонна работяг шагает ему навстречу, покидая он и скрип колес, 20 метров, жадно пожирающий чакру Мангики Шаринган. Ульгрим отчаянно всматривался в грядущее, но никак не мог увидеть то, что искал, исчезающий за поворотом дороги задок телеги. Суета людей вокруг отнюдь не облегчала их дело, заставляя вражеских шиноби оставаться на стороже. В считанных секундах перед ним были лишь кровь и магия. Придется играть тем, что есть. Не обращая внимания на заерзавшего в отсутствии предупреждения Итачи, Ульгрим вглядывался в будущее, ища уже не ошибки брата, а тот путь, который выведет их отсюда с наименьшими потерями. Долго искать не пришлось. 15 метров. Судьбу определяют вовремя и правильно сказанные слова. Алый. Дистанция 15. Свежеватели. Пары. Голос Ульгрима звучал буднично. Сотни, если не тысячи раз он произносил подобные фразы, вынося кому-то приговор. Тогда, в прошлой жизни. Что? В голосе Итачи звучала растерянность. Но слова предназначались не ему. Четверть секунды Варкастер соображал, что означает никогда не слышанное им название, а потом атаковал. Треск дерева и мешковины, цепи бьют в телегу, подбрасывая мага в воздух. Хлопок печати и шорох пепла, прах подчиняется воле своего повелителя. Вой закручивающийся в вихре рассинганов чакры и неслышимый другим хохот бездны. Недостижимая для шиноби синхронности скорость исполнения техник. Для шиноби, но не для боевого мага. Доля секунды, и с рук некроманта срываются два исходящих гнойной зеленью шара. Конечно, ивовцы успели среагировать. Каменная стена словно выпрыгнула из земли, скрывая за собой стражников в створе ворот. Пляска приговоренного в петле. Ульгрим знал, что так будет. Удар из тени швыряет его в сторону, туда, где от домов бежит щуплый, высушенный годами джонин. Убить его, и тревожную печать не успеют активировать, давая отряду пусть крохотную, но фору. Первое заклинание техника врезается в препятствие. Взрыв и шипение, камень тает, подобно сахару, облитому кипятком. Сквозь марево магии видно искаженные лица противников. Щит мог бы их спасти, но Ульгрим не зря сказал бить парой. Второй шар влетел в проделанную первым дыру, и дикий вой невыразимой агонии накрыл поле боя, заглушая крики паникующей толпы. Простым людям повезло, они умерли сразу, просто исчезнув. С шиноби же чакра сыграла злую шутку, даруемой ей сопротивляемости достало, чтобы не дать целям некроманта умереть, но не хватило, чтобы защитить. Ульгриму не нужно было смотреть на ворота, он уже все это видел. Новое оружие Варкастера действовало подобно чудовищной кислоте, полностью содрав с несчастных кожу, ослепив, оскальпировав, но не смогло проникнуть глубже, оставив изувеченных жертв в объятиях боли. В отличие от мечника, проигнорировавшего уже виденную им страшную картину, сухопарый Джонин не смог остаться равнодушным, на мгновение отвлекшись. Фатальная ошибка, когда на тебя мчится грандмастер меча, вооруженный предвидением Мангеки Шарингана. Это было до смешного, до нелепого просто. Ульгрим проткнул опытного шиноби походя, как хозяйка нанизывает на деревянную спицу рисовый шарик данга. Не отвлеки сивовец, и, быть может, он бы еще смог что-то противопоставить мечнику. Но Ульгрим точно знал, что делал. Сюрикены и тачи, наконец, оборвали агонию несчастных, попавших под удар некроманта. Ходу рявкнул уже сориентировавшийся Какаши, добивая молнией Чунина, чудом не задетого свежевателями. Пусть тревожная печать осталась нетронутой, суматоха у ворот неизбежно привлечет к себе внимание. Их фора, минуты. Над городом разнесся гром, на мгновение заглушив вопли людей, спешащих убраться с площади. Над крышами домов взметнулся столб пыли и дыма. Последний штрих занял свое место в картине настоящего. Варкастер привел в действие ловушку. Завод по производству оружия взлетел на воздух в самый разгар рабочего дня, храня под своими обломками всех, кто знал тонкости непростого ремесла. Задание выполнено. С последней мыслью Ульгрим устремился за соратниками, гася ставший больше ненужным Мангеки Шаринган. Глава 26. Капли воды скатывались по оконному стеклу, сливаясь в ручейки и потоки, преломляя в себе свинцовое небо и словно поникшие крыши домов. Трудно было поверить, что на дворе полдень. Лето кончилось. В Канаху пришли дожди, долгие и мерзкие. И все же Минато вглядывался в тоскливый пейзаж, уступив минутной слабости, откладывая ждущее его дело. Но отвлечься не получалось. Лежащая на столе сумка, казалось, сверлила взглядом затылок Хокаге, беспрестанно напоминая о себе. Несколько минут тишины, и Минато сдался, со вздохом отстранившись от окна и вернувшись в кресло за рабочим столом. Сумка была вполне заурядна, не новая, слегка потрепанная, обычная заплечная сумка шиноби. Из-под откинутого клапана виднелись торцы туго скрученных свитков хранения, 67 свитков, перевязанных белыми лентами. И Вайкума вернули Канахе ее мертвецов. Минато был вынужден отдать должное своим врагам, они не отступились от старых договоров, позаботившись о телах тех, кто проиграл сражение за Кибадзё, или просто воспользовавшись возможностью вывести Хокаге из равновесия. Что ж, тогда план вполне удался. Поражение было неожиданным и сокрушительным. Когда джинчурики двух кокуризата разносили по камешку старый замок, Минато еще возвращался из неудачного похода к обиталищу Треххвостого. Удар был рассчитан идеально, в его отсутствие некому было привести подмогу гибнущему гарнизону. Везение, знание, так или иначе, это твой, Хокаге, провал. Не досмотрел, не учел, не предвидел. 67 тел, цена ошибки. Еще 15 человек в плену, и переговоры об обмене станут непростым делом. Кому-то удалось вырваться из ловушки и вернуться в Канаху. Кто-то пропал без вести, и с каждым днем все меньше надежды, что они лишь запоздали, а не стали пылью под атаками джинчурики или сгорели во взрыве накопителя замка. Хокаге. Помощник возник в кабинете мгновенно, словно ждал под дверью. Хотя почему словно? Проверить на сюрпризы, тела опознать и разместить в морге. Список мне на стол, есть. Подхватив сумку, шиноби замялся. Родственников оповещать? Я сам. Посланец покинул деревню? Да. Обошлось без проблем. Хорошо, кивнул Минато, свободен. Вновь оставшись в одиночестве, Хокаге вернулся мыслями к случившемуся. Итак, война вышла на новый уровень. Союз двух деревень предпочел эскалацию конфликта. Логичное для них развитие событий, в общем-то, если Цучикаге и Райкаге верят, что за гибелью Раши стоит Канаха. Да и с Юги-то не все ясно. Случайность ли, что рядом с местом нападения на джинчурики двухвостый оказался отряд Канахи? Как были заметены следы? Не на лист ли списывает потерю Райкаге, зная вспыльчивость Эя? Подтолкнуть его мысль в нужном направлении не так уж сложно, и нет у Минато доказательств вины Акацки. Лишь слова его сына, невесть как ставшего свидетелем атаки, до подозрения Итачи. Мизукаге, на эмоциях от сорвавшейся охоты и едва не разыгравшейся битвы, Теруми проговорилась, что обращалась к наемникам для убийства Ягуры. Но неизвестно, захочет ли Кунаичи публично признаться в загребании жара чужими руками. Да и что это доказывает? Из убийства джинчурики треххвостого нукининами еще не следует ни их заинтересованность в процессе, ни наличие заказов на других носителей биджу. Рассчитывать на понимание и примирение не приходится. А меж тем близится зима. Стоит снегу укрыть хребты и перевалы страны молний. Кума сможет вздохнуть с облегчением. Далеко не каждый шиноби способен пережить снежную бурю в зимних горах, равно как и эффективно скрываться в них. Канахе и Кире неизбежно придется ослабить давление на противника. Несложно догадаться, на кого и кинет высвободившиеся силы. Хорошо, хоть климат, расположенный южнее страны Земли, не предвещает таких перемен, невзирая на сходный ландшафт. Значит, до холодов необходимо нанести противнику такой ущерб, чтобы зимнее затишье стало желанной передышкой, а не возможностью перейти в наступление. Минато поднялся из кресла, вновь подошел к окну, уставившись невидящим взглядом в пелену дождя. Время шло, минутная стрелка на часах, висящих меж шкафов, совершила один оборот, другой. Минато то расхаживал по кабинету, то садился за стол, что-то черкал на бумаге, сразу выкидывая написанное в мусорную корзину, и снова возвращался к окну. Сумев все же отрешиться от боли потери, горечи поражения, Хокаге погрузился в планирование, придумывая и отвергая планы, перебирая вероятности, ища возможности. Размышления Минато были прерваны просочившимся в кабинет помощником. «Что?» – раздраженно отозвался Хокаге, отрываясь от очередной схемы. «Вы приказывали доложить немедленно». Вернулся отряд Хатаке. «Задание выполнено, потерь нет, раненых нет». «Хорошо, спасибо», – Минато потер лицо руками. Пружина, остававшаяся все это время сжатой где-то глубоко в душе, наконец расслабилась. Наруто вернулся из Ивагакури целым и невредимым. Потайной ход был тесным. Как ни старался Ульгрим ужаться, плечи все равно скребли по стенам. Успевший вдобавок приложиться головой о низкий камень свода, мечник тихонько шипел проклятия сквозь зубы. Увы, предки не рассчитывали, что из их потомков вымахают такие здоровяки. В голосе шедшего впереди Фугаку звучала насмешка. «Это не я здоровяк, это остальные, задохлики». К раздражению мечника, отец двигался в проходе относительно свободно. Увы, все имеют свою цену. Развивая организм в соответствии с нуждами своего искусства, Ульгрим невольно вышел за пределы привычных кондиций клана. И пусть по меркам Каирна ничего выдающегося в его росте или ширине плеч не было, Учиха никогда не отличались ни тем, ни другим. Заметно и раньше, контраст стал явным после длительного отсутствия мечника дома. В результате, Ульгрим был вынужден второй день отшучиваться по поводу своей комплекции. К счастью, основная часть изменений была выполнена, да и возраст активного роста подходил к концу. Неопределенно хмыкнув, Фугаку не стал дальше развивать тему, вместо этого спросив, как решил назвать технику своих глаз. «Камакутен, не стану отходить от традиций», — попытался в тесноте пожать плечами мечник. «Ну и правильно, хорошие названия», — в голосе старшего учихи звучало одобрение. Пришли. Следом за отцом Ульгрим выбрался в круглый зал. Разминая плечи, огляделся. Помещение было создано в скале дотоном. Большой искусностью строители не отличались, потолочному своду было далеко до идеального купола, а стены не прошли бы проверку отвесом. Работали явно те, к кому можно было обратиться по соображениям безопасности, а не профессионалы. Впрочем, для секретных собраний комната годилась, почти 10-метрового диаметра было достаточно, чтобы здесь могли разместиться все, кто принимал решения в клане, а вполне свежий воздух указывал на работоспособную вентиляцию. Полноценное освещение в зале не предусматривалось. Света, проникающего сквозь несколько крошечных отверстий в куполе, шарингану было достаточно. Не имеющих дадзюцу здесь явно не ждали. Обстановка не отличалась изысканностью, созданный тем же дотоном низкий каменный стол, да лежащие вокруг него татами. Плита, стоящая на постаменте напротив входа, вписывалась в интерьер как нельзя лучше. Именно к ней подвел сына Фугаку, реликвия нашего клана. Послание самого Рикуда, в голосе Учихи проскользнуло благоговение. Ульгрим с сомнением оглядел каменный монолит. Назвать тот потрепанным временем было затруднительно. Впрочем, что камню сделается, особенно если о нем заботились. В любом случае, монумент не впечатлял. Просто отполированная с одной стороны каменюка, по которой тянулись тщательно вырезанные ниточки кандзи. Мечник нахмурился, осознав, что часть текста словно выпадает из поля зрения. Не замечая внимательного взгляда Фугаку, Ульгрим пытался разглядеть текст то периферийным зрением, то расфокусировав взгляд. Тщетно, иероглифы упрямо ускользали. Эту плиту можно прочитать только шаринганом. Чем больше тамае, тем больше текста становится видно. «Понятно», — кивнул Ульгрим, переходя на мангике. Наполнившая мир резкость контуров наконец-то прибила к месту упрямые знаки. С полчаса прошло в тишине. Мечник вчитывался в открывшийся ему текст. Фугаку терпеливо ждал. «Ты знаешь, что тут написано?» Перевел взгляд на отца Ульгрим. «Да», — кивнул тот. «Те, кому в прошлом удавалось пробудить Мангике, давно переписали послание. Но я бы хотел, чтобы ты сверил записи». Свиток в кармане отцовского Хари Ульгрим приметил сразу, как Фугаку перехватил его, предложив прогуляться до Наканоджинджа, храма в квартале Учиха. Когда пол святилища разошился, открывая потайной ход, мечник заподозрил, что бумага имеет к происходящему непосредственное отношение. Так оно и вышло. «Значит, Мангике это еще не все. Есть Ринниган», — рассеянно произнес Ульгрим, принимая свиток. Неопределенно хмыкнув, Фугаку отозвался. «Для того, чтобы появились хоть какие-то шансы на его пробуждение, потребуется объединить чакру Синджу и Учиха, ныне живущих потомков детей Рикуда. Если ты хочешь попробовать, я могу заслать сватов к Цунаде. Глядишь, получу внучка с Ринниганом», — иронично улыбнулся Фугаку. Ульгрим шутку не поддержал, с недоумением уставившись на Учиху. «Мы большую часть истории враждовали с Синджу. Неужели никто не смог раздобыть их крови или чего посущественней? Причем тут кровь Синджу?» В свою очередь Фугаку недоуменно взглянул на мечника. «Но здесь же написано». Осененный догадкой, Ульгрим быстро проглядел бумагу, которую держал в руках. «Вот же Биджу!» «Что?» — напрягся старший Учиха. «На плите описана методика приживления генома Синджу к организму Учиха. В свитке этого нет». Несколько секунд Фугаку ошеломленно молчал. Потом прошептал. «Мадара, думаешь, он изменил плиту?» «Да, наверное». Голос Фугаку звучал рассеянно. Мыслями он был далеко отсюда. «День открытий прямо», — тихо буркнул мечник, вспоминая другие части текста. «А что это за Мугин Цукуйоми, которая приведет Учиха к величию?» «Не знаю. Полагаю, это знание скрыто в той части послания, что не читается даже Мангике». Ульгрим кивнул. Он уже понял, что разглядеть может далеко не все. «Нужен Ринниган, видимо». Фугаку тряхнул головой, выныривая из своих мыслей и вновь сосредотачиваясь на сыне. «Саске, эти знания – достояние нашего клана. Далеко не все из них известны даже Хокаге. Понимаешь меня?» – с нажимом произнес Учиха, внимательно глядя в глаза Ульгрима. «Намекаешь на Наруто?» – поморщился мечник. «Да, я знаю, как вы близки, но секреты клана – это секреты клана. В сыне Хокаге долг может взять верх над дружбой». «Долг?» – Ульгрим прищурился в ответ, не отводя взгляда от Шерингана отца. «Подумай, какую власть могут дать знания, что здесь записаны? Не захотят ли избавиться от тех, кто имеет шансы ее заполучить?» «Я думал, вы с Хокаге друзья», — медленно произнес Ульгрим. Фугаку помолчал, потом нехотя ответил. «Так было не всегда. Когда Минато только надел шляпу Хокаге, дело могло повернуться по-разному». Ульгрим подождал, но Учиха не захотел развивать тему. «Мы поняли друг друга». Мечник помедлил несколько секунд, готовясь. «Хорошо, я не скажу Наруто лишнего. Обмануть Учиху, глядя в активный Шеринган, непросто. Но пусть Ульгрим и не владел чистым разумом, в умении управлять собственным подсознанием мог дать фору многим магам. Он не будет ничего рассказывать Наруто. Кто это вообще такой? Может, Варкастер знает? Правда и ничего кроме правды. Рад, что мы поняли друг друга», — кивнул, расслабляясь, Фугаку. «Позже обсудим, что и кому стоит говорить. Сейчас же у тебя, наверное, есть вопросы?» «Да уж имеются». Ульгрим скривился, следующая фраза прозвучала глухо. «Как быстро я буду терять зрение?» «Сложно сказать», — Фугаку отвел взгляд. «Все очень индивидуально. Но чем чаще будешь использовать Мангике, тем быстрее будет деградация. Советую придерживать Камакутен до последнего». «Хороший совет», — сарказм в голосе Ульгрим оказался осязаемым. «Вот только как мне тренироваться, как бы не сильны были глаза, к их возможностям нужно привыкнуть. Тот же Сусанаа я еще ни разу не активировал. Не стоит волноваться раньше времени», — нахмурился Фугаку. «В любом случае речь идет о годах, даже при самом активном использовании способностей». Ульгрим мог бы многое сказать в ответ, доходчиво объясняя Учихе разницу между несколькими годами могущества и десятилетиями последующей жизни в темноте. Но что толку? Оставив при себе ядовитые слова, он сухо спросил. «По-твоему, у Итачи есть шансы также достичь Мангике? Рассчитываешь обменяться с ним глазами? Это было бы идеальным выходом для нас». «Бесспорно», — кивнул в задумчивости Фугаку. Заложив руки за спину, он начал мерить шагами комнату. «Так как он твой брат, думаю, у его глаз вполне достаточный потенциал. Однако для пробуждения Мангике требуется серьезное потрясение. Полагаю, Триггером для тебя стал тот бой в стране тигра, Наруто ведь тогда едва не погиб, обернувшись к мечнику и дождавшись его кивка, Фугаку продолжил. Видимо, в какой-то момент, быть может, неосознанно, ты решил, что твой друг мертв. Это-то и привело к первичной активации мангеки. Тебе повезло, и Наруто выжил, и ты заполучил новую силу. Ульгрим молча кивнул. Рассказывать про контролируемое безумие слепой ярости, вытащившие на свет спящие способности, едва ли было уместно. Единицам так везет. Фугаку, так и продолжавший расхаживать по комнате, остановился, невидяще уставившись в стену. Когда-то многие учиха гибли от рук друзей, решивших, что сила окупает боль потерь. Некоторым действительно удавалось таким образом заполучить мангеки Шаринган. Но не всем, далеко не всем. Большинство оставалось ни с чем, даже с ног до головы перемазавшись кровью своих близких. «Поэтому плиту скрывают», — буркнул мечник. «Да, с тех пор, как была основана Коноха, и клан стал жить в относительной безопасности, было решено ограничить знания рядовых учиха о мангеке Шарингане и, особенно, об условиях его активации». Фугаку помолчал, потом вновь повернулся к сыну. «Возвращаясь к Итачи, даже если потенциально он и способен достичь такого уровня, я искренне надеюсь, что ему не выпадет подобных потрясений. Думаю, ты тоже». Невзирая на возможность заполучить вечный мангеки Шаринган, мечнику не оставалось ничего иного, кроме как кивнуть. Они проговорили еще долго. Раньше Фугаку был не до конца откровенен, умалчивая часть имеющихся у него знаний о возможностях Шарингана. Теперь же смысла в этом не было. Наоборот, старший Учиха стремился дать сыну как можно больше. Пробудивший мангеки, Ульгрим теперь был бесспорным претендентом на лидерство в клане, а может и не только в нем. Пусть не сейчас, но в будущем. А мечник пользовался шансом, тщательно запоминая сказанное. Возможность закладывать рефлекторную активацию техник. Изанаги и изанами, запретные техники, играющие в странные игры с реальностью. Психическая нестабильность носителей мангеки. Неожиданно перед пришельцем из иного мира, считавшим свой новый клан давно понятым, распахнулись дверцы шкафов, набитых скелетами. Воину, жившему вторую жизнь, не нужно было рассказывать, сколько крови стоит за подобными знаниями. Когда Ульгрим с Фугаку выбрались, наконец, на поверхность, время уже подбиралось к полудню. Впрочем, догадаться об этом было непросто. Хмурое небо собиралось силами, готовясь выплеснуть на Коноху новые потоки дождя. «Пойду прогуляюсь, нужно все обдумать», — Фугаку лишь кивнул. Хотя сложно было не понять, к кому отправится его сын. Вновь говорить о необходимости блюсти тайну он не стал. Вопрос, где искать Варкастера, не стоял. Пусть вернулись они лишь вчера, некромант наверняка уже торчал в своей лаборатории, спеша воплотить те идеи, которые успели прийти ему в голову за месяцы отсутствия. Привычная дорога прошла мимо сознания мечника, шлепавшего по лужам, мрачно обдумывая нарисовавшиеся перед ним перспективы. Миновав пост на входе в подземный комплекс, по его просьбе Варкастер когда-то выбил допуск всей седьмой команде, Ульгрим вскоре стучался в знакомую дверь, но стоило той открыться, как мечник на время позабыл о своем плохом настроении. Нет, дело было не в открывшей дверь костяной фигуре, так и незаконченном умертвии, что должно было стать заменой трофею Орочимару. На секунду замереть Ульгрима заставила свинья, вполне обыкновенная свинья, правда, распятая на лабораторном столе, и, что самое удивительное, живая, хрюшка отчаянно пучила глазенки поверх ремня, перетянувшего рыло. Маг не желал слушать поросячий визг. Сам некромант, не посчитавший нужным отвлечься, склонился над спиной животного, орудуя какими-то инструментами. Подойдя ближе, Ульгрим распознал в них татуировочные иглы. Решил обзавестись мирной профессией, съехидничал мечник, оглядывая уже изрядно расписанную спину свиньи. «Тренируюсь. Пора заняться фуин-татуировками». Ульгрим припомнил давний разговор на миссии в стране тигра. Печати хранения, да, также взрыв печать для Мию. И есть еще кое-какие идеи, отозвался Варкастер, не отвлекаясь от работы. Оглядевшись, Ульгрим выволок из-под верстака табурет. Оседлав его и задумчиво следя за руками мага, он начал рассказ. А я тут узнал кое-что интересное. На плите Рикуда были запечатлены не только секреты Шарингана, но и предание о происхождении Шиноби. Шинджу, божественное древо, источник чакры. Кагуя Цуцуки, прародительница Шиноби, что вкусила запретный плод. Рикуда, ее сын и палач. Две ветви его потомков, Индра и Асуры, чьими преемниками стали Учиха и Синджу. Но история оказалась не такой уж долгой. Куда больше времени занял рассказ о более приземленных вещах, побочных эффектах Мангеки и его вечной форме, Ринигане и запретных техниках. Скрывать что-либо от друга Ульгрим и не подумал. Выговорившись, мечник замолчал, глядя в глаза некроманта, давно отвлекшегося от своего занятия. Он давно знал Варкастера, знал, что сейчас происходит в его разуме. Маг был подобен леднику, нависшему над городом, неподвижному, тихому и угрожающему. Ульгриму не требовалось ничего говорить, достаточно промолчать. Варкастер поставит себе цель, и лед придет в движение, обрушится лавиной на ничего не подозревающего Итачи. Маг справится сам, найдет уязвимые места, все просчитает и нанесет удар. Кто-то из близких его брата умрет. Умрет страшно, так, чтобы Мангеки Учихи точно пробудился, спасая Ульгрима от слепоты. Достаточно просто промолчать. Кто ему Итачи? Это для Варкастера не было иной семьи, кроме Намикадзе. Ульгрим привык называть Фугаку отцом, Микото матерью, а Итачи братом. Но первыми при этих словах в памяти вставали иные лица. Пусть те люди давно мертвы, пусть они были не идеальны, но они были теми, кто воспитал мечника, заложил основы его личности. Нельзя дважды войти в одну реку. Его настоящим отцом был не Фугаку, матерью не Микото. Ульгрим глубоко вздохнул, усилием воли глуша голосок подлости. Учихи ему не чужие. Страха слепоты слишком мало, чтобы сделать его предателем. Ты не станешь трогать Итачи. Хорошо, некромант кивнул. Он понимал Ульгрима ничуть не хуже. Божественное древо. Это может кое-что объяснить. С легкостью переключившись на новую тему, Варкастер вновь взял в руки инструменты и склонился над позабытой было свиньей. Связь магического дара с чакрой. Мага прервал стук в дверь. «Ждешь кого-то?» — вопросительно поднял бровь Ульгрим, раскачиваясь на табурете. «Нет». Умертвие, стоявшее в углу гротескной вешалкой, зашевелилось, подчиняясь магии некроманта, и отправилось встречать гостей. Звуки семи сына, разносящиеся над храмом, вселяли тревогу. Струны визжали и стонали. Казалось, музыканты сегодня впервые взяли в руки инструменты, но нет, это было невозможно, не на свадьбе Химиклана Хьюга. Хинате очень хотелось взглянуть на авторов этой какофонии, но она не могла. Цунакакуси, головной убор невесты, перекрывал поле зрения не хуже лошадиных шор, позволяя видеть лишь мощеную дорожку прямо перед собой. Повернуть голову она не смела. Холод, идущий от руки Наруто, державшего ее правую ладонь, казалось, предостерегал от своеволия. Никаких лишних движений, только церемония. Про Бейкуган она почему-то не вспомнила. Тело двигалось само, парализованный разум лишь наблюдал со стороны. 10 шагов, 20, остановились. Вот перед ними встает Каннуси, обмахивает молодоженов бумажной метелочкой, бормочет молитву очищения. Голос жреца равнодушен, он повторяет слова как автомат. Хината не видит лица служителя. Поля проклятого Цунакакуси позволяют увидеть лишь его одежды, но вот молитва подходит к концу. В поле зрения Хинаты появляется Мика с первой из трех ритуальных чаш саке. Помимо воли Кунайчи рука тянется принять сосуд, в плошке плещется кровь. Хината отступает, вырывая руку из хватки Наруто, срывает с головы покров. Нет никакого храма, они стоят на кладбищенской дорожке. Нет никакого Каннуси, из праздничных одежд жреца скалится черный череп умертвия. Мика таращится мутными глазами мертвеца. Рядом с ней стоит Намикадзе, равнодушно взирая на свою невесту. Теперь Хьюга смогла увидеть и музыкантов, три освежеванных человеческих тел, терзающих струны семи сынов. Заметив ее взгляд, они замерли. Безглазые лица уставились на Химе. Секунда прошла в тишине, а потом музыканты закричали, и Хината проснулась. Сквозь бумажные перегородки особняка пробивался свет хмурого осеннего утра. Кунайчи с облегчением вздохнула, всего лишь сон. Однако не успел затихнуть в ушах фантомный вопль, как в памяти всплыли последние события. Реальность была не лучше кошмара. Киба и Шина мертвы. Утро прошло как в тумане. Хината занималась привычными бытовыми делами, что-то кому-то отвечала, что-то ела на завтрак, но мысли ее были далеки от происходящего. Их отряд должен был вернуться в Кибадзё, где Наруто и Хинату ждал 213-й. Но вместо красавца замка, они нашли лишь руины и рыщущие по округе патрули врага. Опыт сыграл свою роль, даже в считанных часах пути от своей цитадели, отряд двигался так же, как по территории противника. Ловушки удалось избежать. Сделав изрядный крюк, шиноби двинулись в Коноху. но Кибадзё поселил в их душах предчувствие беды. Они бежали в тишине, не сговариваясь, сократив время для отдыха. Каждого терзал вопрос, кто из их друзей остался под камнями крепости. Только Наруто оставался спокойным, как всегда, глядя по сторонам с отменным равнодушием. И вот это ее будущий муж, пронзительный треск вырвал Хинату из ее размышлений. Словно еще раз проснувшись, она обнаружила себя на клановом полигоне, обычном месте ее тренировок. Трещала Макивара, не выдержав последнего удара кунайчи, крепчайшее дерево разлетелось щепой, оставив лишь огрызок вкопанного в землю столба. Припомнив, что она успела отработать, Хината направилась к дому. Для утренней тренировки достаточно. Спустя полчаса Хими уже шагала по улицам Конохи, вновь погрузившись в свои мысли. Седьмой команде повезло. Шикамару сумел вывести и себя, и Мию из гибнущей крепости. Удар судьбы целиком пришелся по восьмерке. Хотя Хинате очень хотелось, чтобы считавшиеся пропавшими без вести Киба и Шина остались в живых, пусть даже плененными, рассказ Шикамару оставлял мало места для надежды. Из сухих слов отводящего глаза теневика ясна была мощь взрыва, разрушившего злополучную башню. Все, что ей оставалось, это молить Ками за Куринай. Что с сенсеем восьмой команды, никто не мог ответить. В храм Хината и направилась, купив по пути сока и риса. Однако, вопреки обыкновению, тишина и покой обиталища духов не радовали. Из памяти всплыли обрывки утреннего кошмара. Совершив необходимые ритуалы и оставив подношение, кунайчи с тяжелым сердцем поспешила покинуть святилище. Пройдя под тенью Тории, она в растерянности остановилась, не зная, куда идти. В иных обстоятельствах, они собрались бы всей командой в любимом ресторанчике, отметить завершение долгой миссии. Но сейчас от команды осталась лишь Ина. Идти домой, но стены родового особняка напоминали о сговоренном браке с сыном Хокаге. Сутулившись под начавшим накрапывать дождем, Хината побрела, куда глаза глядят. На душе было мерзко и пусто. В будущем не просматривалось ничего хорошего. Друзья мертвы, команда наверняка будет расформирована. Да еще этот брак. Первым, что сказал ее отец, услышав о создании 213-го отряда, было: «Это хорошо, у тебя есть шанс присмотреться к будущему мужу». Тогда-то Хината и была поставлена перед фактом. Все уже обговорено, в свое время ей предстоит выйти за Намика Дзимладшего. Оглушенная новостью, Хината не смогла возразить. Впрочем, и позже у нее не нашлось храбрости пойти против воли отца. Смирившись, она действительно постаралась присмотреться к Наруто. В конце концов, его же считают другом и Шикамару, и Мию. А Саске с ним не разлей вода с первого года в академии. Но все было тщетно. Как ни старалась Хината найти что-то привлекательное в своем будущем муже, находила лишь отвращение. Она не страдала брезгливостью. Это была бы непозволительная слабость для шиноби. Пусть карманы ее мужа набиты свитками с дохлыми крысами. Силу этого неказистого оружия она осознала еще на былых тренировках с седьмой командой. Но их первый поход, не стоило подглядывать бейкуганам, как Наруто создает своих умертвий. Это оказалось слишком. Дальше было убийство инженера. Пока вся команда с восхищением следила, как Намика дзитворит мыши-паука, Хината давила в себе омерзение, глядя на скульптора, чьей глиной была мертвая плоть. Она пыталась пересилить себя. В конце концов, кекки гинкой не выбирают, а творения Наруто всегда были на диво эффективны. Ей почти удалось смириться, но потом случилось и в Агакуре, и к отвращению добавился страх. Тогда, видя равнодушное лицо блондина, слушавшего вой заживо освежеванных ивовцев, она, наконец, осознала, насколько Намика Дзи ненормален. Он может быть сколь угодно отличным шиноби, хладнокровным, расчетливым и способным за считанные секунды уничтожить целый отряд врага. Но в мирной жизни она хочет быть от него как можно дальше. Весь путь до Кибадзё Хината продумывала разговор с отцом, подбирала аргументы и пыталась просчитать ответы. Разрабатывала стратегию поведения, прикидывала, как и когда подойти к нему. Впервые в жизни она использовала те уроки, что преподавали ей в клане. В ход пошли риторика, логика, психология, навыки лидера клана. В свое время Хими покорно выполняла все задания менторов, прилежно усваивая знания, ни на миг не представляя, как они могут ей пригодиться. Гибель друзей разрушила карточный домик ее уверенности. Придуманные планы казались смешными и нелепыми. Что такое ее желание, в сравнении с нуждами клана? Кровь Намика Дзи усилит Хьюга. Ей остается только смириться. Было затеплившееся, воля Хинаты к сопротивлению погасла, не успев разгореться. «Привет», — раздался знакомый голос. Хината вздрогнула от неожиданности. Бродя по городу, она дошла почти до горы Хокаге, остановившись на мостике, перекинутом через небольшую речушку, бравшую свое начало где-то в скалах. Здесь, опершись на перила и глядя на расходящиеся по воде круги, дождь уже лил вовсю, она простояла. Сколько? Час? Два? Непогода разогнала горожан по домам, и никто не нарушал одиночество Хьюги. Теперь же рядом обнаружилась Мию. «Привет», — голос Хинаты дрогнул. «Что ей надо?» Меж тем Хирана встала рядом, также уставившись на воду. «Лучше заняться каким-то делом. Боль не пройдет, но станет легче. Тебе-то откуда знать?» Невольно вырвалась у Хинаты. «Ваша команда цела. Умирают не только шиноби». Хьюги стало мучительно стыдно. «Что она вообще знает о семье Мию? Она бесклановая. Но ведь есть у нее родители, может быть, братья или сестры. Квай, когда она потеряла? Извини». «Ничего, я понимаю», — легко отозвалась Мию. «Для меня Киба и Шина тоже не чужие». Слово были повисло в воздухе. Секунды текли, складываясь в минуты. Кунайчи молчали, не глядя друг на друга. И все же Хинате стало немного легче от присутствия Мию. Дело не только в них, непроизвольно вырвалось у Хьюги. Она помедлила, глядя на молча ожидавшую продолжение соратницу, а потом начала говорить. Хината рассказала Мию все о словах отца, об увиденном, о том, что думает про Наруто. Слова лились потоком, словно прорвав плотину. Наверное, ей давно хотелось выговориться. Мию слушала внимательно, не перебивая, и лишь выдохшись и замолчав, Хината вдруг осознала, что стоящая рядом кунайчи вообще-то числится в ближайших друзьях человека, о котором она сейчас высказалась весьма нелестным образом. Внутренне сжавшись, Хьюга ждала реакции. «Ты его боишься?» Злости в голосе Мию не было, скорее он звучал задумчиво. «Да», — тихо отозвалась Хината. «Если б меня собирались выдать за Наруто, мне бы тоже было не по себе. Но знаешь», — Хирана нахмурилась, — «как-то это странно». «Что странно?» «Ну», — Мию неопределенно пожала плечами, «я не сказать, чтобы вхожа в дом Хокаге, но мне доводилось видеть, как четвертый общается с Наруто. И что-то мне не верится, что он мог также приказать сыну жениться. Или ему не пришлось приказывать. Тогда все просто». Радость в голосе Мию звучала немного наигранно. «Просто, не веря ушам», пролепетала Хината. «Надо пойти к Наруто и отговорить его жениться. Главное подобрать логичные аргументы для этого воплощения рациональности». «Я не». Но, не слушая возражений Хинаты, Мию уже тянула ее к горе Хокаге. Ошеломленная Хьюга не стала противиться, покорно бредя следом за кунайчи. Через каких-то 10 минут они уже стучали в дверь лаборатории. Успевшая собраться с мыслями, Хината вновь оказалась выбита из колеи зрелищем трупа, открывшего им. Пусть тот и не напоминал у мертвей, виденных ею ранее, не возникало сомнений, чьи руки успели поработать с мертвецом. В отличие от Хинаты, Мию не удивилась. Равнодушно пройдя мимо экстравагантного привратника, она уверенно прошла в лабораторию. В помещении, помимо его хозяина, обнаружился и Сасуке. Хирана не стала ходить вокруг да около, проигнорировав даже привязанную к лабораторному столу свинью, и сразу после обмена приветствиями выпалила.